Идет мужик по окраинной улочке. Пиво с друзьями попил, рыбки соленой поел. Хорошо. На работу третий день не ходит, в загуле. И тут ему с крыши на голову кирпич падает. Едва отскочить успел. Кто это сделал? Смотрит вверх, чешет в затылке. Никто. Кто сказал? Оборачивается, а место глухое, безлюдное. Никто. Ветер, наверное. И тут ветерок налетел, пыль в глаза швырнул. Кто балуется? Завопил мужик. Никто. Да кто это говорит? Никто. Так же рассерженно ему отвечают. А если хочешь увидеть меня, назови как-нибудь. Собака ты грязная, выругался мужик. Глядь, а перед ним псина стоит. Грязная, шерсть дыбом, глаза желтым огнем сверкают. Рыкнула и в ногу ему вцепилась. Всю штанину изорвала, пока он от нее не отбился. Идет дальше, а на ровном месте спотыкается и падает. Кто мне подножку подставил? Никто. Кто говорит? Никто. А если хочешь меня увидеть, назови как-нибудь. Догадался мужик и хитро так ругается. Дубина ты! Смотрит, а на асфальте деревяшка лежит. Тяжелая, увесистая, с ручкой удобной. Схватил ее и давай вокруг себя по воздуху удары наносить. Сейчас я этому никто так врежу, кричит он в запале. Замахнулся неудачно, попал себе по голове и насмерть. Обнаружила его милиция на следующий день. Кто бы мог его убить? Вслух думает, а над мертвым мужиком слабое эхо шелестит. Никто.